Глава 12. Сладкая месть Дварфа или Здравствуй, карма. Ну, раз так плачевно все сложилось, то что мне мешает извлечь из ситуации свой максимум? Ничего. Наверняка всяким там мертвым не особо нужны наши мирские ценности вроде шкур, каких-то трав и прочего, чем можно поживиться в этом доме и его окрестностях. Практически все содержимое комнаты, где была свалена добыча, отправилось на продажу. Здесь остались только одинокие шкафы, полки и прочие атрибуты мебели. Их я решил не трогать. Во-первых, они не особо-то умещаются в портативном устройстве, а во-вторых, мне как-то немного не по себе оставлять дом голым. Глупо, да, наверное, но все же. Что можно выручить за небольшие куски дерева? Ничего. Все найденные мной бутылки с алкоголем также отправились в плавание по всемирной паутине. Как и все мясо, за исключением двух самых вкусных на вид и по описанию кусков. Их я оставил себе на случай голода. Вор плюс два. «Так», — протянул я, — «может, у него что там в карманах есть? Может, и есть, но лезть туда...» «Черт возьми, некрас я или кто? Надо, значит, надо!» «Да». Мои руки отодвинули бороду, на которой еще не засохла густая кровь. На шее безо всякой цепочки красовался круг с ярко-зеленым кристаллом в форме полусферы. Я со всей силы дернул за жетон, он отлепился вместе с куском кожи, оголив розовое мясо. Жетон души. Наблюдательность плюс один. В дверь постучали. «Харн! Открывай, ты наверняка дома! Опять пьянствуешь!» Громкий, но, как ни странно, непримечательный голос за дверью был явно недоволен. Я спрятал странный жетон в карман сумки. «Иначе нам придется выбить дверь!» Другой, более грубый голос вторил первому. «Не заставляй нас действовать жестко! Мы с королевским указом на конфискацию твоего имущества за неуплату налогов, дезертирство и уклонение от своих прямых обязанностей гражданина!» произнес писклявый голос. «Так это вы!» «Вы все то сделали!» — вмешался я и побежал к двери, как только понял, в какую жопу попал. Лучше защита нападения. Это правило касается и психологии людей. Я максимально резко открыл двери и, изображая потерпевшего, чуть ли не кинулся с соплями на стражников. «Это вы, проклятые черти!» — здесь, возможно, перегнул. «Подстроили смерть моего дядюшки!» Стражники смотрели на меня, и в их глазах отражался такой букет, такой аромат чувств, что диву даешься мощи игры. Не у каждого человека бывают столь выразительные глаза, а тут программы. Удивительно. «Успокойтесь!» — громко пригрозил стражник. «Господин...» Ступор был у стражника трехсекундный. У меня, к сожалению, он тоже был, но в разы короче. «А-а-а!» — заорал я и с криком побежал за дверь. Служители закона далеко не сразу высвободились из собственных оков непонимания и недоумение. Я закрыл засов. Дверь крепкая. Как бы они ее ни грозились выбить, быстро это у них не получится. А там Фунте подбежать должен успеть. Главное, чтобы в окна не додумались лезть. «Черт», — подумал я, — «не получилось. Статус меня спалил. В описании вроде говорилось, что его как-то можно отмыть, но как?» «Непонятно. Черт, о чем я вообще думаю? У меня сейчас конкретные проблемы. И дай бог меня спасет Фунте». «Безжалостный! Выходи! При добровольной сдаче в руки доблестной стражи срок будет снижен в два раза!» — крикнул писклявый. «Ха-ха, знаем мы эти послабления. Вместо одной гильотины половину пропишут. Все-таки половина головы останется. Или вместо 100 лет не туда, опять». «Эй, смотрите!» — крикнул один. «Эй, снимите это с меня!» А вот и Фунте подъехал. Сейчас он их быстро разметает. Не знал, что неписи тоже материться будут. Хотя, если подумать, что тут странного? Получен опыт 34 494. Карма — минус 27. Первый готов. Хруст, стон, крик. Мой страх. Я глядел в окно, прижавшись к стене. Эта небольшая форточка, являющаяся единственным окном во внешний мир, играла всеми красками зеленого и голубого. В нее я мог увидеть часть произошедшего. Паладин массивной кувалдой размазал своего товарища, а вместе с ним и моего питомца. Кровь брызнула во все стороны. Часть алых ошметков попала на окно и медленно, театрально медленно поползла вниз. Растения рядом стали похожи на марсианские из-за окраса. Ужас. И чем, спрашивается, свет лучше тьмы? И чем, спрашивается, свет лучше тьмы? Прислонившись к стене, вторил я. Мне? Их там еще минимум двое. Да мне и половины того маха-молота хватит. Затаиться тут не получится. Маны ровно половина. Главное не сдаваться. Может, получится как-то убежать. Мысли на удивление стали кристально чистыми, упругими, как резина, и твердыми, как сталь. «Свет есть единственное спасение от всепоглощающей тьмы!» Нравоучительным грубым голосом было произнесено за стеной. «А нужно ли спасение?» Несколько секунд погодя спросил я. Мой вопрос оставили без ответа. Плохие из них философы. Я сел медитировать. У меня есть одна единственная надежда. Я погрузился в завораживающую душу тьму, переливающуюся всеми оттенками черного. Затем появились маленькие вкрапления лазурного и бирюзового, чтобы капельками устремиться ко мне. На удивление, в столь напряженной обстановке было легко медитировать. Мана плюс 42. Мана плюс 41. Внимание! Открыто пассивное умение, боевая спокойная медитация. Редкость редкая, тип неразвивающийся. Эффект. Усиление магии в 1,3 раза во время предельной боевой концентрации. Мана плюс 49. Я вернулся в реальность. Дубовая дверь с качественным металлическим засовом и добротными петлями еще держалась под натиском молота. Но было видно, что еще немного, и она уже накренившаяся сломается окончательно. У меня осталось совсем немного времени. Я выбегаю на кухню. Дварф, залитый кровью, лежит около стола, с которого он, по-видимому, свалился из-за тряски. Я поднял руки над оголенной, могучей и невероятно волосатой грудью. Я попытался максимально быстро представить, как мана собирается на моих серых ладонях, как она перетекает из всего моего тела, из окружающего мира, пространства, вокруг, ко мне. Дверь жалобно скрипнула, как бы говоря: «Эй, дружище, заканчивай! Еще немного, и я не выдержу! Еще чуть-чуть, и произойдет неизбежное!» Я тянул до последнего. Удар! Удар! Дверь накренилась на бок. Видимо, все-таки не выдержали петли, которым, на мой взгляд, памятник нужно поставить за крепость. Какое-то магическое чутье подсказало мне, что маны на руках достаточно, чтобы пробудить нежить, и я тут же в едином порыве опустил всю ее в неживое тело. Глаза дварфа открылись на долю секунды позже моих. Дверь сломалась. Интеллект — плюс 1. Мудрость — плюс 1. Некромагия — плюс 2. Поздравляем. Вы подняли плохо управляемого зомби 31 уровня. Внимание! Данное действие противозаконно. Возможны негативные последствия. «Туда! Фас!» — бросил я уже начавшему вставать существу. Оно кивнуло и бросилось на моих будущих обидчиков. И хотя их разделяло несколько метров и парочка дверных проемов, я не стал смотреть на результат драки. Мне кажется, все очевидно. Не сможет нежить одолеть двух стражников, даже частично одетых в латы. Я подбежал к окну форточки. Тонкое дешевое стекло не должно служить серьезным препятствием для моего побега, рассуждал я, поэтому ударил кулаком со всей силы по стеклу. Те, кто делал так или хотя бы видел физику этого явления, сейчас как минимум ударят себя по лбу и скажут: «Ну и идиот». Уж простите меня. Не доводилось в реальности даже видеть подобные фокусы. В общем, на кулаке-то удар никак не сказался, но руку располосовали два острейших куска стекла, вызвав кровотечение. Боли не было. Только оповещение о полученном уроне. Небольшое жжение, вроде комариного укуса, и алая кровь, быстро скопившаяся на руке и начавшая капать на пол. Я не обратил на это внимания. Доломал стекло, получив небольшие новые ссадины, и спрыгнул вниз. Упругая земля смягчила падение с небольшой высоты. Примятая короткая трава легонько пощекотала мои ноги. Я встал и осмотрелся, лихорадочно выбирая путь отступления. Мои глаза искали наилучший. Так, тень, много травы. Туда? Нет, там дерево большое. Туда? Да, там еще деревья, думал я. Мои ноги понесли меня с необычайной скоростью. Куда-то вперед. Настолько быстро, что мне показалось, что так мгновенно я никогда не перемещался. Деревья проносились, кусты не успевали появляться, как оказывались позади. Конечно, умом я понимал, что такого просто физически быть не может, но тогда мне казалось именно так. Казалось, что я превратился во флэш или ртуть. «Ах!» Мое горло сковал крик. Всепоглощающая боль сжигает все мое существо. Она заставляет каждую клетку просто кричать «Помогите!» Заставляет все мое существо трепетать и молить о пощаде. пожалуй, даже несколько долей секунд такой боли заставит человека пересмотреть свои взгляды не только на свою жизнь, но и на устройство мира в целом, на его мировоззрение. Однако приступ не продлился долго. Меня отпустило через секунду, кажется. Конечно, для меня эта секунда растянулась на тысячи тысяч мгновений боли, на сотни воспоминаний об адских страданиях и мучениях. Но они прошли, и это главное. Существо, плохоуправляемый зомби 31 уровня, перестал вам подчиняться. Внимание! Система оценила ваши действия и на их основе сгенерировала вам подходящий класс. Некромант-осквернитель. Описание. Войски тьмы самыми опасными и самыми сильными по праву считались некроманты-осквернители. Они очерняли тьмой почву, растения, воздух, убивая, заставляя буквально сгнивать все живое, что не могло убежать с этой территории. На земле, оскверненной прислужниками тьмы, сила некромантов и подвластных им тварей приумножаются, а остальные существа, наоборот, теряют их часть. Также самые сильные осквернители могли так проклинать землю, что все существа, умершие на ней, восставали через некоторое время и были частично контролируемы хозяином оскверненной площади. Особенно сильно их не любили за страсть к созданию большого количества бесконтрольной, дикой, но ужасно сильной нежити. За головы именно этих некромантов свет платил наибольшую цену. Даже сейчас увлечение в осквернении означает обречение самого себя на казнь. Редкость — уникальный, необычайно редкий. Тип — призыватель. Положительные эффекты класса. Увеличение характеристики интеллект на 1 за каждые 3 уровня. Увеличение характеристики мудрость на 1 за каждые 2 уровня. Увеличение коэффициента некромагии на 0,5. Нейтральные эффекты класса. Изменение некоторых действующих умений, навыков и способностей. Отрицательные эффекты класса. Уменьшение коэффициента магии в 2 раза для всех школ, кроме некромагии, магии тьмы, темной магии, запрещенной магии, демонологии, магии крови, смерти, а также части скрытых школ. Ухудшение репутации со всеми разумными, кроме некоторых темных и малой части относительно темных. «Что это есть вашу было? Что за херня? Какого хера так больно? Ах, разрабы там чё, ухуели? Они вообще о людях думают? Куда смотрел Чива? В какую грёбаную камеру смерти он меня засунул? Что это за жесть?» Поток ругательств так и сыпался на голову всего остального мира. Кроме меня. Я красавчик. Шутка. Я попытался подняться. Ключевое слово «попытался». Все полоски, кроме здоровья, у меня были пусты, в том числе и выносливость. В общем, все, что я сейчас мог, это спокойно лежать и ждать часа своей смерти. Сдвинуться с места не могу. Сейчас даже сообщения читать не стоит. Но вряд ли там что-то очень важное. Так. Меня что, какая-то там боль из строя вывела? Нельзя себе позволять расслабляться. Что бы ни случилось, нельзя. С этой мыслью я, еле передвигая конечности, пополз в противоположную от дома сторону, параллельно читая оповещение. Если на чистоту говорить, то я немного офигел от плюшек, которые сулил класс. Ровно такие, как и от всех его минусов. Вернее, одного минуса. Полной, если судить из описания класса, ненависти чуть ли не всего живого. Конечно, темные меня могут принять с распростертыми объятиями в любой момент, но до них еще добраться надо. За минуту я сказочным темпом прополз 10, а то и меньше метров. Зато выносливость не истратил ни капельки. Даже чуточку накопил. Ко всему прочему, еще прочитал описание класса и даже немного пораскинул мозгами насчет того, брать ли его или ждать чего получше. Решил оставить этот вопрос на потом. Сейчас в попыхах делать столь важный выбор как минимум глупо. Да и не нужен мне сейчас класс, не поможет. А вот помешать может, если не сейчас, то потом. Раздался треск. Я замер с кустом. Не дышу. Страшно. Коричневая прошлогодняя листва служит нежной подстилкой. Слышу шаги. Странные шаги. Выглядывать из-под куста с темно-зелеными листьями не решаюсь. Наоборот, я пытаюсь как можно сильнее вжаться в землю. Не получается. Паладины наверняка заметили меня. Они движутся ко мне. Выносливость сгенерировалась на минуту быстрого бега, не больше. Про ману молчу. Сдаваться нельзя. Что делать? Ничего нельзя здесь сделать. В плен попаду. Эх, кранты персу. Я встал и бросил взгляд на противников. Что? Недобитая нежить без руки с раздробленной головой быстро шагала в мою сторону. Мертвый дварф с окровавленным ртом хотел испробовать мои плоти. Я, понимая, что убежать от нежити, которая не имеет такого понятия, как выносливость, невозможно, сделал шаг навстречу и ножом попытался проткнуть ему грудь. Проткнуть получилось. Убить — нет. В общем, описывать неприятные, но не особо болезненные ощущения от того, что в твою шею впиваются грязные зубы, нет никакого желания. Внимание! Вы умерли. Время возрождения — 392 минуты. Комната, искусственный сон, выход из игры. Выход. С Чивой нужно многое обсудить. «Да чё тут думать?» — в какой раз спрашивал товарищ. «Валить тебе надо из города. В темные королевства валить надо. Туда, где тебя с распростертыми руками такого, какой ты есть, примут. А не мается какой-то ерундой». Да читал я про эти темные деревушки. Сам же статью заставил осилить. Какой зануда ее вообще писал? Не гайд, как будто учебник истории. И откуда у него вообще так много подписоты? Умная аудитория у парниши. Умная. Ты тему только не сворачивай, знаю я все твои психологические уловки. Да я тебе объясняю. Если даже я, допустим, доберусь спокойно до портала, меня пропустят без всяких вопросов, то денег у меня хватит только на то, чтобы телепортироваться в другие светлые районы, из которых до темных все равно несоизмеримо далеко. Это ж север! Здесь царствует свет, черт бы его побрал. Да за вещи, что ты натырил у дварфа, можно еще бабла поднять. Я перебил Чиву. Погоди, сказал я ему. Мы же, если быстро будем продавать, сам же говорил, дай бог, половину стоимости получим. Это-то да. Но допустим, что это будет просто-напросто грамотное вложение средств в будущее. Как вклад в банке с хорошей ставкой. С хорошей ставкой в ненадежный банк. Но вот чем тебе не нравится моя идея? Вот почему ты против? Потому что она слишком амбициозная. Слишком многое зависит от случайных факторов или от силы эффектов, чье влияние не я, не ты, да и, наверное, никто другой предсказать не может. Это игра. Да понимаю я, что в играх должен присутствовать элемент случайности. Так вот, допустим, что ты сможешь приобрести себе плащ с подобными эффектами. Хотя я, в отличие от тебя, в этом не столь уверен. Ну, опустим. Дальше, Чива щелкнул пальцем в воздухе, как бы указывая на витающие мысли. «Дальше ты пойдешь через врата, я правильно понимаю?» «Да», — я кивнул. «Ну и какова, на твой взгляд, вероятность того, что тебя пропустят безо всяких проблем?» «Все зависит от стражников, да и от моего отыгрыша зависит. Если честно, я покрутил в голове пару мыслей, сложил и вычел. Около 70%. После этого... да в лес». «Вот и что получается?» 21,5% на то, что твоя афера удастся, и чуть менее 80, что твоего персонажа сотрут нахер из этой игры. Сам говорил, что попадание в ад не конец. Да, говорил, но не для тебя. Для тебя это смерть. А давай посчитаем-ка вероятность для твоего мега-крутого плана. Я изобразил кавычки в воздухе. Вот и получается, что мой хоть и более рисковый, но и сулит он раза в 3-4 больше плюшек, чем твой. Без обид, конечно, но я поступлю, как я считаю правильным. Я знаю, что ты мой аналитик, все такое, но вот здесь я считаю риск более чем оправданным. Да, ситуация очень-очень фиговая. Но если все получится, как я хочу... Когда это все шло по плану? Ну или близко к этому хотя бы. Ладно. Ты игрок, не я, но учти, что я до конца жизни буду тебе припоминать этот случай, если запоришь перса. Ты меня знаешь. Сразу видно. Настоящий друг. Все для тебя. А теперь рассказывай, что полезного надыбать успел у нас? Ничего себе мы просидели. Быстрее, у нас, как оказалось, тут минут 20 осталось, а я еще поесть хотел. Значит, кланы — штука невероятно полезная. А теперь в игру. Да не скорых встреч, Чив. Спасибо за чай, за плюшки, все было вкусно. Прощаюсь. Да иди уже, актер недоделанный. На том свете... тоже играют в игры. Вход.